Глава 82. Промокашка. «Уилф!» — крикнул Биван Промш. «Друг сердечный!» Они никогда не были особо дружны. Недертон решил, что Промш пьян. В пору их совместной работы с ним такое случалось часто, в том числе и с утра пораньше. Недертон тоже тогда пил без просыха, однако сейчас это не добавило ему сочувствия. «Биван», — сказал Недертон, останавливаясь, но не протягивая руку. «Как дела?» «Лучше всех», — ответил Промш. «Встречался со своим приятелем Зубовым?» Недертон, совершенно уверенный, что Промш не мог их видеть со своего места, глянул на того неприязненно. «Видел, как он вошел раньше», — сказал Промш. «Со стайкой веснущатых секс-куколок. Знаю, что он расстался с супругой, а все равно удивился». Сразу вспомнила, за что Рейни прозвала его промокашкой. Наберется и гадко липнет. «Должно быть, я с ним разминулся». Недертон обернулся, как будто высматривая льва, но на самом деле боясь его увидеть. По счастью, ни льва, ни его трупы не было. «По-прежнему работаешь на мифического инспектора Лоубер?» – спросил Промш. Язык у него заплетался лишь самую чуточку, ровно настолько, чтобы оправдать вопрос хмелем. Недертон не афишировал свою работу, хотя допускал, что Промш о ней знает. «Ты с ней знаком, Билан?» – спросил он, глядя Промшу в глаза. «Не имел такого удовольствия. Хочешь, познакомлю? Она очень занята, но я попрошу найти для тебя время». И тут, к большому удовольствию Недертона, сквозь полуразыгрываемое опьянение проступил страх, отчетливая гримаса ужаса. «Да где уж мне?» – проговорил Промш, делая движение, будто хочет потянуть себя за вихор, хотя никакого вихра у него не было. Волосы, очень коротко остриженные по бокам, лежали на макушке белокурыми волнами наподобие какого-то венского десерта. Рад был повидаться. Недертон схватил руку Промша, тщетно ищущую вихор, и энергично ее сжал. «Всего хорошего». Затем сбежал по мерзковатой лестнице, оставляя позади запахи полного английского завтрака, напомнившие ему, что сам он еще не ел.